які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. Тэма нашай сённяшняй дыскусіі – жанчыны і выбары. У якой ступені жанчыны дапамагаюць забяспечваць фальсіфікацыі на выбарах, як жанчыны могуць спрыяць пераменам, як кандыдаткі, як назіральніцы, і ці вызначальна ў Беларусі, як галасуюць жанчыны, а таксама як пакутуюць жанчыны, калі іх сыны, мужы, бацькі цярпяць рэпрэсіі за патрабаванні справядлівых выбараў. Пра гэта гаворым з былой кандыдаткай на прэзідэнта і са старшынёй кампаніі «Гавары праўду» Таццянай Караткевіч, а таксама маці былога палітвязня Людмілай Мірзаянавай і рэгіянальнай каардынатаркай кампаніі назірання права выбару і сукоардынатаркай кампаніі жанчыны супраць фальсіфікацыі Вольгай Кавальковай. І я на пачатку дыскусіі хацела працытаваць вас, Людміла Мірзаянава, вы ўрсалі ў Фейсбуку, што сярод сябраў участковых выбарчых камісій мясцовых выбараў зноў большасць жанчын, больш за 73%, і большасць лаяльных да ўлады, таму як неляяльных туды проста не ўключаюць, іх адзінкі. Акрамя таго, все выбранніцы баяцца згубіць працу, таму вельмі залежаць ад сваіх непасрэдных кіраўнікоў і гатовы апраўдаць чаканні ўлады. А ў пляне чаканняў жанчыны больш інтуітыўна, чым мужчыны, і хутка схопліваюць розніцу паміж тым, якім павінен быць падлік галасоў падчас дэмакратычных выбараў, і тым, якога падліку галасоў і выніку чакаюць улады. А Людміла, чаму фальсіфікацыі выбараў, з вашого пункту гледжання, забяспечваюць у камісіях пераважна жанчыны? І як шараговыя сябры участковых камісій, настаўніцы, напрыклад, якія баяцца страціць працу, і як жанчыны на вельмі высокіх пазіцыях, як, напрыклад, старшыня ЦВК Лідія Ярмошына? Вот я хочу сразу же процитировать, потому что вижу комментарии Ольги Карыч к моему посту, что, во-первых, женщины у нас так воспитывают в очень многих семьях белорусских, что настоящая женщина, а это воспитание, оно где-то продолжается и в школе, и установки кураторов звучат в вузах, это послушная женщина. Женщина, которая не участвует в какой-то там оппозиционной деятельности и не выказывает своего голоса против действующей власти. И далее Ольга пишет, что по соцопросам оппозиционная аудитория в Беларуси – это все же мужская аудитория. Такой расклад не меняется много лет. Ну, что касается части, это послушная женщина, да, в сознании белорусских женщин действительно у многих это есть. И поэтому женщины устремляются прежде всего после школы в вузы, чтобы реализовать свои карьерные предпочтения, а затем они решают свою главную задачу жизни. Это выйти замуж, это родить детей, это обеспечить комфорт и уют в семье. Что правда, то правда. Но дело в том, что по соцопросам, возможно, мужская аудитория в большинстве своем оппозиционная – это мужская. Я хотела запытаться Татьяну Караткевич, если вы сгодны с тем, что сказала теперь Людмила. Ты сапраўды вось фальсификации выборов с большего забеспечивают, чему теперь важно женщины? Чему так отбывается? По-перше, всем привитание будет от меня. И дискуссия, конечно, важная, но мне подается, что тут не варто делить на мужчин и женщин, потому что у нас есть демографичные показчики, там женщина больше. Женщины больше заняты на бюджетной праце. Менавіта бюджетные супрацовники попадают в склад комиссии. И, я широ кажучи, не ведаю, накольки там есть проценты, там, кольки мужчин, кольки женщин, упомянено, что женщин больше. Але, я бачила самых разных представников комиссии. Хочу вам сказать, неважно, мужчины и женщины, они поводят себя однольково. В сегодняшней экономичной ситуации с великой конкуренцией за працовные места люди мотивовано заплющивают в очи на фальсификации выборов и молчать, потому что яны думают про свои перспективы, яны в первую чергу их механизм обороны себе, своей семьи. А як мы ведаем там з последніх социологічных даследаванняў, сям'я, гэта першасная каштоўнасць для беларуса, мужчына, ці жанчына. Па-другое, хочу сказаць, што ўсё ж такі жанчыны негледзячы на тое, што яны ўсе там часцей бываюць сябрамі камісіі, менавіта жанчыны ў большасці сваёй прагаласавалі, напрыклад, за маю кандыдатуру, за маю праграму ў 2015 годзе. Яны мене пайшлі і прагаласавалі больш, чым мужчыны. Вось там і за гэта ім, канешне, вялікі дзякуй. І з таго, што жанчыны таксама могуць і падтрымліваць альтэрнатыву. Гэта кажа, гэта менавіта пра гэта. Вольга Кавалькова, якое ваша меркаванне? Ну, калі, канешне, казаць пра то, што у каго больш, то зразумела, што мы тут не спрачаемся аб тым, што большая жанчына ўсё ж такі ў камісіі, гэта 73%, і на гэтыя выбары працэнт жанчын крыху болей. На папярэднюю кампанію гэта было 71% ў участковых камісіях. І зразумела, што жанчыны больш выконваюць і займаюць больш выконуючы нейкі пасады. Тут зразумела, што страшна, што яны ўспрымаюць, незалежна ад таго, жанчына гэта мужчына, члены камісіі, яны ўспрымаюць працэс выбару як сваю працу. Калі кажуць пра то, што вось трэба, каб перамог вось менавіта гэты чалавек, яны ўспрымаюць гэта як працу і ўжо робяць усё, каб выканаць вось нейкі загад зверху і каб перамог вось менавіта гэты чалавек. І тут сапраўды не мае значэння, ці гэта жанчына, ці мужчына, але зразумела, што жанчынамі неяк маніпуляваць і ўплываць на іх значна прасцей, чым, але прасцей, чым мужчынамі, і мы бачым усё ж такі па складах камісіі, што жанчына больш, і вось менавіта яны, на жаль, вось гэтай фальсіфікацыі робяць, і вось адна з ініцыятываў, якой я ўдзельнічаю, то гэта жанчыны супраць фальсіфікацыі, адна з ініцыятываў, якая займаецца вось камунікацыяй з сябрамі камісіі, зваротамі да іх, з інфармацыйнага пункту гледжання таксама, каб ўсё ж такі не дагрухацца да іх, каб яны не баяліся і каб яны не ўспрымалі працэс як працу сваю, а каб яны годна і правільна лічылі галасы, давалі доступ назіральнікам пабачыць ўсё ж такі, які выбар зрабілі выбаршчыкі на акрузе. Таму вось я думаю, што таксама адна з важных, калі трэба менавіта камунікаваць з сябрамі выбарчых камісій, што мы часта забываемся, і за 20 гадоў ўжо працэс выбараў, ён знаходзіцца ў такім стане, што іх пераканаць у тым, што гэта не іх праца, вельмі складана, што складаней і складаней. А Людміла Мірзаянова, вот Таціяна Караткевіч казала пра тое, што сярод тых, хто галасаваў за яе ў 2015 годзе, большасць таксама былі жанчыны. Але казаць пра, вот калі не пра афіцыйныя лічбы, якія былі агучаныя пасля тых выбараў паводлікі незалежных сацыёлагаў, Таціяна якраз мела такі найвышэйшы рэйтынг сярод апазіцыйных кандыдатаў на тых выбарах. Вот я хацела б зараз пагаварыць пра тое, як менавіта жанчыны могуць паспрыяць пераменам у краіне, як кандыдаткі на найвышэйшыя пасады, як кандыдаткі на дэпутацкія пасады, на прадстаўнікоў мясцовых органах улады. Улады часам так мяркуюць, што, магчыма, жанчына менш небяспечны для іх канкурэнт, апазіцыйныя жанчыны, і думаюць, што, магчыма, могуць іх выкарыстаць. Вот як вы, Людміла, мяркуеце, з другого боку, вот ці атрымліваецца гэта ўлада, і з другого боку, ці могуць жанчыны-кандыдаты самі выкарыстоўваць гэтую сітуацыю? Ну, во-первых, власть, конечно, использует женщин, и прежде всего женщины – это тех, кто входит в эти избирательные комиссии. Я написала, кто туда входит, их заранее уже тестируют, кто может туда войти. Но дело в том, что женщины могут и должны были бы изменить ситуацию в стране. Но при одном условии. Это условие очень важно, и условий для соблюдения этого условия нет. Это готовность участвовать вообще в жизни страны и нести ответственность за положение дел в стране. А это, мы уже здесь выходим на гражданскую активную позицию женщин. Она все-таки у большинства женщин, согласитесь, низкая. И даже у тех женщин, которые работают в вузах, и об этом люди пишут в комментариях, потому что они таких знают, и я знаю таких женщин, преподаватели вуза. И он заявляет, а я телевизор не смотрю, и последних новостей не знаю. И это человек, который общается со студентом. А где же гражданская позиция? Я уже не говорю об участии в политической жизни страны, там, в общественной жизни, в каких-то проектах, но даже нет готовности, естественно, где-то протестовать, участвовать в митингах, наблюдать за тем, как проходят выборы. Казалось бы, ситуация в стране меняется. Есть причины, побудители, женщин, мужчин, участвовать в жизни страны, начинать эти перемены, обеспечить их. Но действуют они на женщин по-разному. Почему? Потому что большинство женщин все же нет этой высокой, действительно сформированной гражданской позиции. У них нет интереса к политике. Дякую, великий Людмила. Я хотела зараз вот пропоновать отказать на питание Татьяне Короткевич. Татьяна, вот как вы думаете, улада недооценивает все женщин-кандидатов? Бо вы последовательно весь час выступаете за то, что треба удельничать во всех кампаниях, треба. Ну, вот, любый способ активности, он вельми важный. Яким бы он ни был, хай на тем боку и несправедливо до вас ставятся. Отрымливается уладом женщин выкористовывать? Те, наоборот, женщины могут выкористать некие деяния улады? Ганна, тут гэта палітыка. І тут нам трэба выйсці з гэтай дылемы, хто каго выкарыстоўвае, таму што ў палітыкі ты прадстаўляеш інтарэсы сваіх выбаршчыкаў, ты не ці нейкай групы са сваімі інтарэсамі. І ты вось гэта робіш. І заўсёды ёсць нейкае сутыкненне, канфлікты, кампрамісы. Боротьба помеж этими группами. Вот это и есть политика. Там час от часу там есть перемоги, есть поразы. Але это рух такий, так? Тому, коли мы уже сказали, что уже говори правду, и по час кампании, что мы представляем тех людей, которые хочут переменов, то мы последовательно это робим. Вот, и один из шляхов, конечно, это вот то, что мы використовываем, это самое мы удельничаем у выборчих кампаниях для того, как прадставіць сваю пазіцыю, пашырыць сваё кола, там дамагчыся нейкіх лакальных пераменаў, ну і глабальных таксама. Я згодна з тым, што, ведаеце, зараз я хаджу па кватэрах і бачу сапраўды настрой людзей, як яны ўжо трошку разгубіліся ў гэтай палітычнай сістэме, у якой, ну, не бачыць сэнса, так? Але ёсць тыя, хто бачыць. І сярод жанчынаў, калі вот мы кажам пра асаблівасці гендарных паводзін, я хачу сказаць, што шмат якіх жанчынаў вельмі актыўныя. І нават у маёй акрузе, я ўзгадываю, як на Заславскай мы адстаивалі ўшчыльненне, так? Там актывістка была Татьяна Івановна. Яна была такім маторам, да? Вот калі мы возьмем там маю акругу і Асмолаку, там таксама ў цэнтры, у эпіцэнтры ініцыятыўнай групы таксама былі жанчыны, так? І шмат, там, возьмем праект імёны, там таксама жанчыны, жанчына-кіраўнік, так? Мы бачым, што шмат якіх жанчынаў сёння займаюць і маюць такую моцную грамадзянскую пазіцію. Але калі мы кажам пра публічную палітычную дзейнасць, тут, канешне, жанчыны паводзяць сябе больш скромна, так? І гэта я таксама бачу ў сябе, да? Больш жанчынаў прыйшло за мяне прагаласаваць, але больш мужчынаў-актывістаў прыйшло за мяне, мы будзем рабіць як Караткевіч, так? Пойдзем на барыкады. І калі казаць вось пра палітыку і барацьбу інтарэсу, канешне, барацьбу за прадстаўніцтва, вось мы маем, напрыклад, сёння сітуацыю, такую перамогу айцішнікаў, да, якія кажуць, што хутка-хутка запрацуе новы дэкрэт прэзідэнта, да, які разняволіць гэтую сістэму, зробіць нас прасунутай краіны. Але мы паглядзім, ну, а што, з кім прыйшлі, дзе саюзнікі тых людзей, якія прасоўвалі гэты дэкрэт? Гэта ОАЦ, гэта адміністрацыя прэзідэнта, гэта ўлада, вось, і яны пайшлі вось на такі моманты, каб дасягнуць сваіх інтарэсаў. Так хто тут каго выкарыстоўвае, так? Ну, гэта ёсць сутнасць палітыкі. Мы прадстаўляем інтарэсы тых людзей, якія хочуць пераменаў. Ёсць ідэі ў іх, яны змагаемся за іх. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Дзякую, Татьяна. Вот мы уже пачалі гаварыць пра мясцовыя выбары, якія адбудуцца ўжо праз месяц. І Вольга Кавалькова згадала і кампанію назірання права выбару, і кампанію жанчыны супраць фальсіфікацыі. Вольга, калі параўноваць ось гэтай кампаніі назірання з ранейшымі выбарчымі кампаніямі, вот якая цяпер доля жанчын у назіранні, у маніторынгу, у тым, хто вылучаецца ў кандыдаты? Вот чым яна адметная ў гендерным плане гэтая кампанія? Ну, сапраўды, калі казаць, напрыклад, пра кампанію права выбару, то на папярэднюю кампанію, ось па статыстыцы, якая ёсць, то 44% жанчын удзельнічалі ў назіранні, і 66% мужчын было. Калі казаць, напрыклад, за беларускую хрысціянскую дэмакратыю, і то ў гэту кампанію мясцову ў нас вылучаецца 35% жанчын ад тых кандыдатаў, які ёсць у БХД. І я мне радасна, што гэта насамрэч вялікі паказчык, і я бачу шмат актыўных новых жанчын, якія гатовы ісці і выказваць сваю пазіцыю і абараняць свае інтарэсы і распавядаць пра праблемы. І важна таксама адзначыць, напэўна, што мы як жанчыны, там лідары сваіх арганізацый, можам паўплываць на гэта сваім прыкладам, што мы робім, да, што гэта не страшна, што мы павінны ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны, каб змяняць і ўсё ж такі там вселяць такую упэўненасць у іншых жанчын, якія, можа быць, таксама хочуць, але не ведаюць, як гэта зрабіць, і далучаць іх да сваіх арганізацый, каб яны актыўна ўдзельнічалі ў палітычным жыцці краіны. Калі казаць таксама пра кампанію права выбару, то зразумела, што шмат і жанчын, і мужчын у назіранні ўдзельнічаюць, і кампанія права выбару, і ўвогуле назіранне, калі казаць, калі мы кажам пра выбары, то ў гэтым годзе міжнародныя назіральнікі не будуць удзельнічаць у назіранні ў Беларусі. І вось кампанія права выбару – это амаль адзіная кампанія, якая будзе весці назіранні, будзе сачыць за тым, як ажыццяўляецца працэс падліка галасоў. І я думаю, што вельмі вялікая адказнасць ляжыць на назіральніках кампаніі права выбару вось у гэту кампанію. І я спадзяюся, што ўсё ж такі дзякуючы гэтай кампаніі таксама мы зможам выкрыць і фальсіфікацыі, і паўплываць на вынікі, і пабачыць ўсё ж такі дэпутатаў у мясцовых саветах, і жанчын, і мужчын таксама. Ось у Беларусі не сотня, а тысячы жанчын, чые дзеці, мужы, бацькі пацярпелі за пратэсты супраць фальсіфікацыі, за спробы змяніць сітуацыю ў краіне. От пераважна яны, як калісьці вы, Людміла, стаяць у шарзе з перадачамі за краты. Многія маці, як, напрыклад, маці Змітра Дашкевіча, не дачакалася сына з-за кратаў. Многія жонкі, от як жонка Александра Казуліна, не дачакалася свайго мужа на волі. Людміла, як можна вымерыць цану вось гэтага, цану ад таго, што адсутнічаюць справядлівыя выбары, і жанчыны плацяць цану гэтую вельмі высокую? Людміла? Не толькі матері. Вообще, все общество платит высокую цену. Мы 23 года как застряли, так стоим на одном месте. Мы просто вообще в болоте. Сейчас вы спрашиваете меня. Вы знаете, наверное, я не смогу оправдать ожидания людей, которые, ну, уверены, что я сейчас скажу, да, это ужасно, это трудно, да, это ужасно и трудно, но я благодарна, и прежде всего благодарна. И мы благодарны сыну, потому что я никогда не голосовала за ныне действующего главу страны, но я не вышла бы на площадь. Я не стала бы участницей акции, я не стала бы членом Объединенной гражданской партии, я не стала бы писать посты, я не стала бы писать статьи, высказывать свое мнение открыто, вообще участвовать в политической жизни страны, если бы мой сын не пошел на площадь, если бы его не задержали, и если бы он не прошел вот весь этот сложный путь, а я уже шла этот путь с ним. И тогда, когда он сидел, я носила передачи, добивалась встреч. И когда мысленно была с ним, когда его перевозили в Барановичи, я знала, как он стоит сейчас где-то на коленях возле этого товарняка и возле них эти собаки, и как он 5 дней в этом вшивом бараке в Барановичах был. Я мысленно была с ним всегда. И поэтому у меня сейчас такая позиция. То есть очень многие женщины, я не хочу, чтобы они приходили так в политику, но многие приходят именно так. Но я за то, чтобы мы разрушали вот эти мерзкие установки, которые спускаются сверху. А эта установка – это очень сильный механизм. Сиди на кухне, вари борщ, заводи семью, смотри за мужем, смотри за своими детьми. Эти установки – это то, что разрушает, потому что это внутри готовность действовать именно так, как тебе говорят. И девочки начинают так действовать уже со школьной скамьи, а потом девушки, а потом уже взрослые женщины. Поэтому я за иную систему воспитания. Я недавно была в Польше, была в Музее науки. И познакомилась с интерактивными играми. Играми, в которые вовлечена молодежь польская. Их готовят со школьной скамьи к выборам. Их знакомят с партиями, их знакомят с их правами, обязанностями. И они уже на этом этапе игровом, они уже занимают позицию, они учат самостоятельности. Этого у нас нет, понимаете? У нас требует терпения и терпимости. И, как говорила когда-то балерина Майя Плисецкая, вот в Советском Союзе требовали быть рабами, и люди были рабами. От нас власть требует быть рабами женщин. Но мы не должны быть рабами. И вот недавно у меня состоялась беседа со школьницами. Они спрашивают, приходят женщины в класс, 9-й, 10-й, и они агитируют, вступайте в БРСМ. Кстати, процент членов БРСМ вот в нынешних избирательных участковых комиссиях тоже высокий, Анна. Так вот, они силой заталкивают туда ребят. И ребята, которые не желают, некоторые пассивно, да ладно, записывайте. А кто не желает, они спрашивают, а как нам отказаться? Чем нам мотивировать? Вот якраз прыклад таго, што робяць жанчыны, чые блізкія пацярпелі, чые блізкія, напрыклад, вось свой час зніклыя ў Беларусі палітыкі, дзякуючы намаганням Ірыны Красоўскай, намаганням Вольгі Захаранкі, жонкі Віктара Ганчара, маці Дмітра Завадскага ў свой час і вельмі вялікай кампаніі, якая праводзілася, но гаворыцца пра тое, што гэта знікненне спыніліся ў Беларусі, так што гэта таксама моцная сіла. Я вот таксама хацела адну такую маральную тэму закрануць, от згадуючы ізноў 2015 год. Все, напэўна, памятаюць фотаздымак Сергія Грыца, на якім назіральніца Наталля Гарачка. Калі на выбарчы участак прыйшоў галасаваць Александр Лукашэнка і вітаўся з усімі сябрамі выбарчай камісіі, а там назіральніца была гарачка, яна проста не ўстала, калі прыйшоў Лукашэнка, і вот гэты здымак, ён такім быў вельмі паказальным для тых выбараў. От Таццяна Караткевіч, калі жанчыны становяцца маральна больш моцнымі за сістэму, маглі б вы вот яшчэ нейкі прыклад прывесці, акрамя вот гэтага прыкладу Наталлі Гарачкі? Слухайце, ну тут шмат прикладов, видите, один из них, например, памятаете такую женщину, Галину Коржаневскую, якая забралась на кран, как отстоять свой дом. И, ну, я недавно здесь встречалась, для меня это было вельми мощно, так, такая вот встреча. Вот, эта женщина, под час сбора подписов, я была в Мозоре, и она каже, видите, моего сына там несправедливо звольнили, и я не буду удельничать, ну, например, вот у этой компании. И я думаю, что и, ну, шмат женщин, которые могут стать и боронить свою семью, свой выбор. Але это все-таки не гендерное питание. Тут питание, скорее за, я не поделяла тут на мужчин и женщин, потому что сегодня можно вот белорусов правнее перемена, але не мая пока что полной эмоции, такой политической воли, что ли, так, на то, как забить некий пеший крок. Тому вот то, что я раблю, там, компания «Говори правду», иншие политические силы, які удельничают активно, тих это компания выборчая, ті назирання, ті громадські некі акції, вони все більше людям надають можливості зробити некі перші крок, як стати такими моцними у своїй громадянській позиції. Як прийшов час, і вони могли об'єднатися у тим, як підстояти своє право вибору. Ну, це вельми важливо. А Вольга Кавалькова, новость, ці маю ролю все ж гендер? Таццяна каже, что фактично не мая. Калі у той ситуации, калі сапраўдных выбораў нема, але калі ёсць намаганні грамадства, каб яны былі. У якім плане? У назіранні, ці у комісіях, ці агулам? Агулам. Ну, на мой погляд, напэўна, не асабліва адыгрывае, тому што калі чалавек хоча быць актыўным, то незалежна ад таго, мужчына гэта жанчына, ён мае на гэта магчымасці, партій, і кожна організація, думаю, може сказати, я за БХД можу сказати, що у нас вельми шмат активних жінчин, регіональних координаторів. Так само, коли ми поглядимо по назіранню, то це так само певна кількість, амаль полова жінчин, полова мужчин. Одне, звісно, що страшне, це те, що справді усі фальсифікації на виборах, це більше за 70% сябрів гэтых амісій, гэта жанчыны, і яны асноўныя, хто вось фальсифікуюць выборы. Тут, канешне, гендер мае значэнне, на жаль. І я ў 2014 годзе, мне патэлефанавала дзяўчына адна, яка была сябрам камісіі, і ёй стало сорамна за те, що я присутнічала як кандидат на участку для голосування. І нас вона зустрілася, розповіла про всі фальсифікації, які не робили, і каже, що я тиждень не могла спати, мені так соромно, ось ви вибачте мені. Але я кажу, ви могли б там зустрітися з журналістами, поділитися цією інформацією, щоб вона стала, ну, більш публічною. Вона каже, ні, я боюсь, тому що ось старшня комісії, в якої я була сябром, і він мій начальник. І ось зрозуміло, що ось в таких умовах жінчин у цих комісіях дійнічують, і, на жаль, не завсюди вони можуть, ну, ніяк вимовити своє слово і піти супроти цієї системи, і ми, як активні там політики, назіральники, ось повинні працювати на то, щоб ось люди, які в цих комісіях присутнічують, вони ведали про те, що вони роблять, і що їх праця, вона важлива для всієї країни. І справді фальсифікація виборів і те, що ми не обираємо владу, воно відбувається на житті всієї країни, у тому ліку на тих людях, які присутнічують ось у комісіях, і праця, на мій погляд, праця і політиків, і назіральників, першу чергу, які стикаються перед вибором з вельми тяжким психологічним таким супродіянням, вона вельми важлива і корисна для всієї країни, тому що коли б не назірання за ці роки, вже б давно признали і міжнародну супольність, і інші організації вибори, і, думаю, на рівних би з білоруської влади би супрацовнішали, що, на мій погляд, абсолютно несправедливо і не повинно бути. Людмила, апошнє питання, у нас уже мало часу засталося. До вас, ви казали про те, що стали громадськи активні вельми після того, як ваш син трапив у тюрму, і удячні фактично вот льосу за гэтае выпрабаванне, якое змяніла вашу дзейнасць, вашу актыўнасць. Якая, што вы ад гэтых выбараў мясцовых чакаеце? Як бачыце сваю дзейнасць падчас гэтага? От як сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, як жанчыны? Я не ожидаю серьезных каких-то изменений. Вообще победы не ожидаю. Говорят, что это уже поражение, когда ты не ожидаешь. Но когда ты осознаешь, что это действующая власть, взяв все в свои руки, подчинив себе все, и в эту схему включив женщин, которые тоже подчинены ей, в эти избирательные комиссии, а их большинство, она эту схему свою реализует. И ее поддерживает в данный момент вот эти силы МВД и КГБ и армия. Поэтому все понятно. Тут пока мы ничего не изменим. Но идет жизнь. И мы должны понимать, что если по результатам зарубежных исследований пожилые женщины начинают проявлять большую активность в социально-политической деятельности, то и у нас же такое должно быть, Анна. Если в России среди активистов по сравнению с населением больше женщин, так и у нас же такое должно быть. И то, что у нас женщин, я вижу, становится постепенно больше в партиях, в каких-то проектах, это тоже очевидно. Кто наш знаменосец? Нина Богинская. Так, наверное, надо нашим правозащитным организациям, нашим партиям оппозиционным все-таки задуматься и делать больше, проделывать работу, чтобы численность становилась, ряды росли, и в том числе было больше женщин, понимаете? Потому что, когда я сейчас вспоминаю Александра Коржича, недавно погибшего, ведь именно благодаря деятельности его маме, вот этой женщине, которая потеряла единственного сына, началась, наконец-то, борьба с дедовщиной в стране. Женщина, как личность, которая более эмоциональная, эмпатичная, сочувствующая, сострадающая. Она не может просто, казалось бы, ну, быть безответственной за положение дел в стране, в селе, в своем городке провинциальном. Так давайте же делать все, чтобы сами создавать условия, чтобы женщина формировалась гражданская активность. Мы сами, члены оппозиционных партий, должны этим вопросом заниматься. Сегодня про жанчын на выбарах, пра жанчын і выбары. Мы гаварылі з былой кандыдаткай на прэзідэнта, са старшынёй кампаніі «Гавары праўду» Таццянай Караткевіч, са старшынёй БХД, рэгіянальнай каардынатар